Через 5 минут Крок ввел длинный код в механический замок и повернул ключ с многочисленными зазубринами, открывая самодельные ворота в нужный нам коридор. Единственное устройство на станции, неподконтрольное Трою. В авангард вышел сам на пару с Валькирией. Тылы прикрывали Фокси и Рокси, проверенные временем бойцы. Обитатели Ковчега тоже не изображали из себя беспомощных овечек. Каждый крепко сжимал оружие, даже немногочисленные старики и дети. За 20 лет здесь смогли выжить сильнейшие или самые удачливые. Крога с его охранниками я поставил ближе к хвосту, чтобы подгоняли отстающих. Большой отряд не мог не привлечь внимание завров. На нас постоянно набрасывались одиночные жуки, особенно стараясь атаковать из технических тоннелей через тонкие стены. Мы отлично научились бороться с хорошо маскирующимися тварями, непременно встречая их огневой завесой. До нужного места дошли практически без потерь, чего нельзя было сказать про другие отряды. В качестве точки сбора нам требовалось достаточно просторное помещение с несколькими проходами, которые легко оборонять от слабо защищенных тварей. На станции под эти критерии подходило не так много мест. Иными словами, мы снова собрались в столовой для рабочих. Фокси странно хрюкнула, увидев знакомые металлические поверхности. «Цезарь!» — от толпы отделилась Вайпер, лидер амазонок. Девушка умопомрачительно смотрелась в облегающем костюме с боевыми нанороботами. «Такой стоил не меньше моей гадюки. Мы прошли через настоящий ад. С тебя должок!» «Разумеется. Приходите к нам в бар «Сердце леса». Устроим совместную вечеринку». Не мог не отметить гневного фырчания Фокси и поджавшую губы Валькирию. Девушки не хотели видеть рядом со мной крутую конкурентку. Вайпер же не только легионер-стопроцентница, но и капитан успешной команды. Зря волновались. Я не планировал заводить новых отношений. Их и так больно дофига. «Заметано!» Она картинно закинула на плечо энергетическую винтовку с тонким стволом. Не знаю названия, предназначение и так очевидно. Быстрые точные выстрелы с небольшой площадью поражения. На мой взгляд, не очень подходящее оружие против быстрых завров. Разрывные снаряды гораздо эффективнее. Готовы выполнять приказы. «Ловите приглашение». Через общий интерфейс создал временную команду, к которой присоединились все пришедшие легионеры. В один миг я получил в свое распоряжение почти 40 человек, плюс 15 моих. Серьезная сила. Есть возражения по назначениям. Быстро оценив специализации новичков, распределил их вокруг выживших. Никто не стал спорить, даже чудом уцелевший Грел. Вот что значит авторитет. Дав всем 5 минут на передышку и перегруппировку, скомандовал идти дальше. Рой не будет ждать, пока все отдохнут. Вайпер с амазонками получили самые важные и в то же время безопасные для меня назначения. Они прикрывали наш отход. По сути, девушки становились смертницами, особенно если на нас пойдет прилив. Я поставил их туда не ради личной выгоды. Они были единственной слаженной группой, помимо центурионов, у кого осталось достаточно тяжелого вооружения для сдерживания. «Отлично. Всегда предпочитала уходить раньше всех, особенно в хорошей компании». Послав мне воздушный поцелуй, Вайпер встала позади основной группы. Выкинув из головы мешающие сосредоточиться мысли, первым покинул относительно безопасную столовую. Изрядно поднадоевшие серые коридоры встретили нас мерцающим полумраком и тяжелым молчанием. Где-то на границе света и тьмы от наших фонарей завры собирались для новой атаки. Прогулка выдалась что надо. Координировать почти 400 человек гораздо сложнее, чем небольшой компактный отряд. Из-за резко возросших масштабов я не мог полностью заткнуть все дыры, что прекрасно прочувствовали жуки. Завры сменили тактику, одновременно набрасываясь на нас с разных направлений в попытке нащупать слабое место в обороне. У них не получалось прорваться, и они неизменно откатывались, иногда прихватив с собой парочку легионеров. Дорогу до ангара устилали многочисленные трупы. «Почему мы не сжигаем тела?» — спросил легионер из неизвестного отряда. На бегу не было времени вникать в нюансы. «Они же получают халявную биомассу!» «Здесь не такой рой. толпы наседающих монстров вообще не причина не прочитать очередную лекцию. Вы видели кого-то, кроме завров? Мы нет. Значит, лишних тварей сожрали или забрали на следующую планету, оставив здесь специализированных охотников. Их вывели под конкретную задачу. Они не умеют эволюционировать. «Они нападают на нас просто так? Не ради еды?» Раф заговорил впервые с момента возвращения. «Биомасса для них приятный бонус. Мотивация. Цель — полностью очистить станцию от людей. Зачем, не спрашивай. Я не ксенопсихолог и не разбираюсь в рое». Договорив, услышал тихие смешки со стороны основателей Центурии. «Наверняка среди моих прозвищ есть Всезнайка. Хотя лидирует, несомненно, псих». «Закончили разговоры. Впереди стая больше сотни особей». «Цезарь, здесь полная жопа!» — доложила Вайпер. «Нестройная подтянутая задница, которую мы все любим, а натуральный писец. Ускоряйтесь, мы постараемся увести их в сторону. Здесь есть подходящий тон...» Связь оборвалась. Сверившись с тактической картой, машинально кивнул. Абсолютно правильное решение со стороны союзного капитана. Амазонки отставали от нас примерно на сотню метров. Завры бросятся за ними. «Вы ее слышали», — обратился сразу ко всем. «Ускоряемся, идем на прорыв, иначе нас здесь сожрут». Последнее мог и не говорить. Зато мои слова послужили отличной мотивацией. Мы и раньше не тормозили. Теперь же все сорвались на бег. Трой и Рокси под стимуляторами вырвались вперед, чтобы разобраться с заклинившей дверью. Успели в последний момент. На горизонте показались первые раненые осколками окровавленные твари. Трой предложил пропустить немного вперед и отрезать их переборками, чтобы разбить по отдельности. Отказал ему. В планах не было зачищать станцию. Даже если получится уничтожить всех завров и их гнезда, Федерация не пошлет флот на удержание позиции. Сектор признан неважным, все внимание сейчас приковано к Гладиусу. Непреодолимая преграда отделила нас от алчущих крови тварей. Хрипящие выжившие попадали на пол, пытаясь отдышаться. Не считая мусоросборщиков, большинство пребывало в неважной форме. Годы жизни в небольшом саду с хреновым питанием паршиво сказались на их мускулатуре. Легионеры были покрепче, никто не запыхался. Оно и понятно, мы же воевали в специально созданных для этого телах. Я приказал почти всем охранять федератов, отправившись на разведку с лучшими бойцами. Интересно, что мы найдем в заброшенном ангаре. «Ничего так, просторно!» — Фокси активировал ранец, одним длинным прыжком оказавшись на ближайшем корабле. «Вроде чисто. Я займу позицию повыше, чтобы контролировать все помещение». «Здесь толстые стены». В подтверждении своих слов Валькирия зачем-то постучала кулаком по ближайшей стене. «Ангар хорошо укреплен. Жуки пройдут разве что по вентиляции». «Хорошая мысль!» Не обнаружив непосредственной угрозы, я приступил к раздаче ценных указаний. «Вэл, возьми с собой первый десяток, обыщите здесь все, заблокируйте выходы. Остальным легионерам подобрать себе позиции для обороны. Возможно, жуки найдут обходной путь. Рокси, среди выживших есть механики. Осмотрите корабли, подберите самый подходящий для эвакуации». Мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Дело дрянь. Херцер был бы в восторге. Весь ангар забит лютым старьем. Неуклюжие буровые корабли, шахтерские суда малого радиуса, громоздкие грузовики с очень шумными двигателями. На таких мы точно отсюда не свалим. Не хватит скорости. — Ты куда-то собрался? — нахмурилась Лолька. — Ну да, там снаружи к нам идет ангамор. Встречу его и помогу зайти. — Не волнуйся, у меня хорошая броня. Подмигнув мрачной Рокси, сделал шлем непрозрачным. Не хватало ослепнуть снаружи. «Трой, по команде откроешь мне третий технический шлюз». «Сделаю, Кэп». Хакер вовсю занимался задачей, которую я не озвучивал вслух. Подключался к каждому кораблю, чтобы взять их под прямой контроль. «Удачи снаружи!» «Цезарь, может нам приоткрыть главные ворота? Тогда завры пойдут прямо под наш огонь и не нападут в самый неподходящий момент». Дельная мысль исходила от Валькирии. Не зря она мой заместитель. У девушки отличные способности, и голова работает в правильном направлении. Одобрив идею, назначил ее командиром отряда в свое отсутствие, двинувшись в сторону нужного мне шлюза. пристрелив невесть как оказавшегося там завра, встал в просторном предбаннике, ожидая открытия створок. Раньше техники выбирались отсюда наружу, чтобы починить поврежденную метеорами или излучением обшивку. Лепестки неохотно разошлись с душераздирающим скрипом. Удивительно, что станция вообще продолжала работать без технического обслуживания. Тяжело вздохнув, вышел в открытый космос, надежно прицепившись к поверхности магнитными ботинками. В крайнем случае у меня оставался ранец. Вдали показалась цепочка сверкающих массивных силуэтов. Отряд носорога значительно поредел, до конца пути дошло чуть больше половины. Продвинутая броня федератов работала в режиме скафандра. На снаряжение для генерала и его свиты точно не скупились. Большинство легионеров пришло в костюмах похуже. Думаю, они отвели на покупку снаряжения не больше 100 тысяч, чтобы точно не остаться в минусе. Пожав протянутую мощную лапу, жестом указал следовать за мной, параллельно контролируя летающих неподалеку мурен. Они пока не обращали на нас внимания. Все могло измениться в любой момент. Тогда нам придется весьма хреново. Мне пока не доводилось убивать космических монстров из штурмовой винтовки, и очень не хотелось начинать. Пронесло. Мы спокойно добрались до шлюза, и он даже закрылся. Ангамор тут же сорвал с себя шлем, жадно вдыхая поступающий из вентиляции спертый воздух. «Руки бы оторвал разработчику своего костюма!» — прорычал носорог не хуже льва. «Запас кислорода на полчаса! Натуральное издевательство! Я едва выдержал!» Наверное, инженеры не предполагали длительного выхода в открытый космос. Передал ему одноразовый регенератор. Оценив состояние сопровождающих генерала бойцов, сплошь состоящих из звероподобных рас, со вздохом раздал им такие же шприцы. Запас чисто на случай разгерметизации, чтобы добежать до безопасного сектора. «Запомни, живчик, генералы не бегут!» Хлопок, растопыренный ладонью по плечу, ощущался все равно, что удар кувалдой. Войд выдал желтое предупреждение. «А ты молодец! Хорошо командуешь! Я в тебе ошибался!» «Это потому, что я человек? Вот и проверим, врал мне свин или мою расу действительно не любят в Федерации. Не доверяете лысым обезьянам?» «Что за бред? Для меня нет разницы. Я ко всем отношусь одинаково плохо. Особенно к стопроцентникам. Они выбирают себе самые легкие миссии, не слушают приказов, зато при каждом удобном случае выпячивают раздутые эго». Судя по озверевшей морде Ангамора, ему часто доводилось сталкиваться с другими легионерами. «Рад перед смертью встретить исключение из правил!» «Не зарекайтесь, генерал. Пока жив хоть один легионер, миссия не провалена». Я рассказал ему про свое второе задание, когда нас отправили на оборону исследовательского аванпоста на планете Ши-2. Носорога сильно впечатлило мое решение остаться и сразиться с тысячами тварей роя, несмотря на системное уведомление. «Хочешь сказать, ты тогда выжил?» — недоверчиво фрыкнул генерал. «Серьезно?» «Вы же видите мой рейтинг? Он бы не равнялся сотне, проиграй я тогда». «Я не вчера родился, живчик. Прекрасно знаю о возможности удалить из профиля неудачную миссию, чтобы улучшить рейтинг. Достаточно заплатить определенную сумму». Ехидно уставившись на мое вытянувшееся лицо, он откровенно заржал. «Ха! Хочешь сказать, ты не знал? Неужели я встретил единорога, настоящего легионера без единого провала?» Я не знал, что ответить. Да и был ли смысл? Подржач Ангамора сопроводил генерала со свитой к ангару. Валькирия осуществила свою идею, слегка приоткрыв главные ворота. Завры купились, сунувшись прямиком в ловушку. На полу лежало под сотню расстрелянных тел. Умывшись кровью, твари отступили подальше, позволив нам спокойно пройти потенциально опасный участок. «Неплохо! У тебя есть план, живчик?» — спросил носорог, обозревая наш лагерь критичным взглядом. «Да, обсудим его немного позже. Я должен поговорить со своими людьми». Указав федератам, куда им можно сесть, двинулся навстречу активно махающей руками Рокси. Лолька отошла подальше, болтая ногами на двигателе вытянутого корабля необычной формы. «Хм, непонятная модель. Для грузовика слишком маленький, В то же время огромный трюм, нетипичный для частных перевозчиков. Носитель? Откуда ему взяться на добывающей станции? Сомнение разрешила гномка. «Это так называемый вольный торговец. Читала про них». Красноволосая девушка ненадолго прервалась на сладкий зевок. «Не один я вымотался в бесконечных коридорах и кровавых сражениях. Они летают между системами, возят дорогие срочные грузы. Корабль быстрый, крепкий, относительно малозаметный. Лучшая добыча для пиратов. Лучше им не попадаться». «Есть орудия». Вместо того, чтобы бегать и осматривать все судно, предпочел услышать доклад специалиста. «Пара пуколок против астероидов. Можем попробовать снять промышленные лазеры. Они должны переработать ближайших тварей в фарш. Но их там очень много. В иной ситуации я бы сказала, что мы не прорвемся через них даже на Сагитарии. В чем разница?» «Ну ты же Цезарь!» — рассмеялась она, с понятным намеком подняв лицевой щиток. Обменявшись поцелуями, довольная Лолька продолжила. «Настоящий псих, который найдет выход из любой ситуации!» «Да уж, ну и репутация у меня сложилась», — вздохнул я, знакомясь со сброшенными техническими характеристиками вольного торговца. «Ты права. Лучший выбор из имеющегося». «Установка лазеров займет примерно 3 часа. Приступать?» — спросила Лолька, перейдя на деловой тон. «Давай, лишними не будут». Изучив изображение с камер, пришел к выводу, что должны успеть. Сейчас сюда стягивались завры со всей станции. Скоро коллективный разум отправит тварей на финальный штурм. «Трой, ты готов?» «Давно, капитан. Компы у них древние, защиту не обновляли примерно никогда», — похвалился хакер. «Кстати, можешь подойти? Я нашел очень интересное видео». С неохотой спрыгнув с удобного двигателя, перегруженная оболочка молила о нормальном отдыхе, зашел за проржавевший шахтерский корабль, где переминался с ноги на ногу будущий крысолют. Он молча протянул мне свой планшет. Посмотрев включенное видео, я непроизвольно заскрипел зубами. Кулаки жутко зачесались от желания вцепиться в чье-нибудь горло. «Пошли, покажем нашему генералу», — наконец сказал я. «Он должен это видеть».